Глава 6. Влад разместился на переднем сиденье, имевшем форму чаши и притягивавшемся дока таким образом, чтобы распределить округлое, как оно, видимо, полагало, тело равномерно по всей поверхности. Удивительно, что раньше это же самое кресло казалось молодому человеку нормальным и даже комфортабельным. Настолько велика была сила самовнушения. Не зная, что дорогущее сиденье ровера способно доставить хоть какие-то неприятности, Влад и не отвлекался на их неудобства. Что касается размеров кресел, они не отличались от ранее воссозданных трансляторами в воображаемом салоне джипа. Рядом с землянином восседал помощник Сесаха. Он скинул человеческую личину, втянул в себя щупальца и ложноножки и стал похож на сильно разбухший от беспокойства зеленый шар. Объемом в полтора человеческих туловища. За Владом, посередине салона, тихонько сжалась готовая к скорому финалу Инга. С двух сторон от девушки расправили широкие плечи два вооруженных человекоподобных робота. Непрозрачные, обитые мягкой, слабо светящейся плиткой стены не давали представления о том, движется катер или стоит неподвижно. Светоеды предпочитали не видеть холодящих кровь картины, стремительно уносящейся в далекую бездну земной тверди. Единственное, что позволило Владу предположить сглаженное компенсаторами катера ускорение, неприятное давление где-то на уровне живота. Влад ничего не видел и не слышал, но прекрасно понимал, происходит нечто важное и переломное. Нечто такое, что уже никогда не позволит ему жить прежней жизнью нормального, здорового человека. «Где мы сейчас?» Прошло минут 10. Влад не мог больше томиться в неведении. Он немного сдавал. Нужно было обладать железными нервами, чтобы воспринимать события последних часов как должное. «Лично мне не хотелось бы об этом думать». Помощник, которого звали Шасух, тревожно зашевелил бугорками на месте втянутых ложноножек. «А вот мне бы хотелось!» Едва подумав, что может вытребовать себе прозрачный иллюминатор, Влад серьезно занервничал от удушающего ощущения замкнутого пространства. Шасу задрожал. Он вынужден был представить то, о чем его спрашивали. «Где-то между землей и Хакатушем. Боюсь, что ровно посередине». «А луна под или над нами?» «Луна сейчас с той стороны Земли, а ее орбиту мы пересекли 3 минуты назад». Звуки, которые издал Шасух, расшифровывались транслятором как обиженное хныканье. «Профессор, зачем вы меня мучаете? Спросили бы у него сами». «У кого?» Влад не боялся выглядеть глупым или странным. Ему казалось, что хуже, чем есть, уже быть не может. «У катера». Оказалось, Влад и сам знал, как посмотреть, что происходит за пределами непрозрачного корпуса. Едва осознав, как и что нужно делать, землянин поспешил вырваться на свободу. Только для него и только в его сознании стены катера растворились, и Влад вместе со своим креслом вылетел в чудовищно бесконечную пустоту по-настоящему открытого космоса. Трудно сказать, что почувствовал бы светоед, но у человека перехватило дыхание, и глаза едва не вылезли из орбит. Влад хотел заорать, но не смог вдохнуть достаточное количество воздуха из-за стянувшего горла нервного спазма. Зато уже через секунду инстинктивный ужас сменился восторгом. Сердце молодого человека забилось учащенно, дыхание стало глубоким и частым, а глаза засверкали от наслаждения собственным страхом. Ни американские горки, ни прыжок с парашютом, ни полет на дельтаплане над покрытым разгоряченными телами пляжем, ни езда на спортивном мотоцикле по запруженным автомобилями улицам, Ничто не подарило Владу такого пронзительного всплеска эмоций и такого мощного выброса адреналина. Лишь справившись с первым шоком, Влад стал осматривать окружающий мир осознанно. Красивый голубой шарик Земля, заставляя болезненно щемить сердце, все еще медленно уходил вниз. Сейчас он напоминал большую луну, какой та вставала где-нибудь над морем и в тропиках. Размеры пылающего адского пламени диска Солнца, еще одного объекта, который Влад узнал без посторонней помощи, оказались гораздо внушительнее, чем воспринимались с Земли. С остальными же далекими, но светящимися и потому вполне различимыми шариками получилось сложнее. Влад никогда не видел пользы в изучении карты звездного неба и не мог сказать, где Марс, где Венера, а где Юпитер. Зато в лесу у костра Влад мог часами восхищаться ярким белым поясом Млечного Пути, совершенно неразличимым в неинтересном городе. Оказывается, на самом деле звезд было еще больше. Их реальное количество выходило за рамки самой смелой его фантазии. Черное небо буквально кишело маленькими белыми и желтыми точечками. «Почему наш корабль так далеко?» Чтобы его отсутствующий вид не привлек к себе внимания, Влад решил обмениваться репликами с помощником. «Вы же сами отдали распоряжение, профессор!» Шассух всерьез удивился его забывчивости. «Вы говорили, что нельзя допустить, чтобы корабли-шпионы люди узнали про наш интерес к гуманоидной планете. Вы забыли или беспокоитесь, что Шугох не будет на месте вовремя? Я тоже нервничаю, но катер утверждает, что мы почти прибыли». Хукатуш появился из темноты космоса неожиданно. На самом деле лайнер светоедов давно попал в поле зрения Влада. Уродливая тень в форме эллипса, внутри которой не светилось ни одной звездочки. Корабль не включал огней, не отражал света солнца и был совершенно неразличим до тех пор, пока не закрыл собой половину видимого пространства. Когда стало возможно всмотреться в неровности на поверхности галактического лайнера светоедов, Влад обнаружил не стальной, покрытого лесом антенн излучателей монстра из фильма Лукаса, а бесформенный каменный метеорит размером в 5-6 футбольных полей. Катер же не сбавлял ход и несся прямо на выпирающие в космос острые скалы. Влад не испугался, он от души наслаждался аттракционом. Падение казалось неминуемым, но, учитывая, каких осторожных существ перевозил бывший ровер, можно было расслабиться и получать удовольствие, как на карусели в каком-нибудь лунопарке. В последний момент под скалой обнаружился темный туннель. Катер ушел вниз, вокруг Влада сомкнулась непроницаемая темнота. Землянин решил, что пора вернуться к реальности. Перед его глазами вновь возникли уютный и безопасный салон, преданный зеленый помощник, и даже сейчас, после стольких стрессов, до сумасшествия соблазнительная Инга. «Из вас мог бы получиться капитан галактического лайнера». Шассух сделал комплимент своему начальнику. Он уже знал, что катер пошел на посадку и для демонстрации облегчения выпустил гребешок из ложноножек. «Вы не боитесь проверять на себе изобретения наших техников?» «По-моему, мы прибыли». Радуясь, что можно не продолжать разговор, сменил тему Влад. Катер и в самом деле открывался, его бока распахивались, расступаясь. Выходить из таких дверей оказалось удобнее, чем из дверей недавнего ровера. Они приземлились внутри своего рода пещеры, которая освещалась мягким, рассеянным и ощутимо теплым светом. Пол, стены и потолок покрывали упругие плитки серого, скального цвета. На полу тут и там поблескивали темные лужи, словно прошел дождь, и засорились сливные отверстия. Вокруг не было никакой мебели и никакой техники, за исключением трех тарелкообразных катеров, спящих в чехлах из прозрачного твердого материала. Встречающие появились с некоторой задержкой. Падающий по туннелю катер представлял опасность, которой предпочитали не подвергаться. В ангар ползли три десятка светоедов и несколько чудовищ высотой более чем два человеческих роста и похожих на осьминогов, шупальца которых окрепли и приспособились опираться на камни суши. Светоеды показались Владу одинаковыми, как близнецы. На зеленых, шевелящихся ложноножками тельцах не красовалось ни единого знака отличия. Определить, кто из них капитан, можно было лишь зная Шугуха лично в лицо. «Не выделяться безопаснее», — объяснила Владу базу транслятора. Что касается осьминогов, те выглядели жутко даже для человека, причем лишенного каких бы то ни было фобий. Однако глазами Сесаха Влад, наоборот, разглядел нежных и верных стражей, которые никогда не напали бы на светоеда. Сапхи, как называли эту комбинацию мышц и многочисленный глаз светоеды, были для инопланетян тем же, чем для людей доберманы. Милые домашние питомцы для своих и жесткое оружие возмездия для всех прочих. Людей эти существа не любили. Едва заметив Ингу, чудовища всполошились и встали в атакующую стойку, задрав несколько огромных лап над круглыми и потрескивающимися, словно из необожженной глины, туловищами. Хорошо хоть Влада сапхи не унюхали. Транслятор гипнотически воздействовал на всех, кто обладал мозгом и умел думать. «Капитан, вы не могли бы убрать отсюда этих громадин?» Инга подсознательно стала сжаться к нему, и Влад поспешил вступиться за любимую девушку. Он меньше всего ожидал, что профессору Сесаху дадут отпор. Но Шугох, светоед, который прибыл в пещеру последним, не стал расшаркиваться. «Я отвечаю за безопасность на моей шхуне, профессор. Там, где люди, там и сапхи. Нет людей, нет сапхов. Я ведь уже говорил, что перевозить ваши творения нужно с величайшими предосторожностями». «Вы лучше меня знаете, как обращаться с моими творениями?» Владу ничего не оставалось, как вступить в перепалку. Если бы он позволил уронить собственное достоинство, то потерял бы ореол превосходства, лучше всего защищающий от критики и придирок. «Я знаю, что люди – существа с эмоционально неустойчивой психикой», – настаивал капитан. «Мы не способны предсказать ход их мыслей». «По-вашему, я на Земле впустую потратил время?» «Шинга выращена в нашей лаборатории. Она надежна, предсказуема, предана и послушна». «Она человек, профессор. В ней живут те же гены». «Шинга принадлежит не мне и не вам, а всему народу Шауда». Влад не находил довод, который подействует, а транслятор ничего не подсказывал. База данных Пластре имела изъяны, ему приходилось сочинять на свой страх и риск. «Она надежда нашего рода. Я требую обращаться с девушкой не как с человеком. Не унижать, не пугать, не притеснять. Это понятно? Если здоровье Шинги окажется под угрозой, вы, капитан...» «Под угрозой?» Шевеление верхних конечностей Шугоха можно было расшифровать как недоуменное движение плечами. «Яд сапхов парализует человека, не причиняя урона его здоровью». «Полагаете, я про это забыл? Вы говорите про нанесение телесных увечий. Я же имею в виду глубокую психологическую травму». «Но вы же сами сделали вывод, что яд сапхов действует на гуманоидов как успокоительное. Успокоительно успокаивает нервы, но не восстанавливает психику. Если вы разбираетесь в людях лучше меня, давайте я поведу корабль, а вы подготовьте отчет для совета. Капитан переглянулся со своим провожатыми. Его мимика выражала непонимание. Шугох не мог разобраться, зачем известный ученый так настойчиво отказывается от самых обычных мер предосторожности. «Хорошо, профессор». Капитан махнул рукой, но остался очень недоволен тем, что идет на попятную. «Признаюсь, вы меня поразили. Сесах, которого я знал раньше, был смел, решителен, но не безрассуден. Вам не кажется, профессор, что вы становитесь похожим на тех, кого изучаете?» «Ничего удивительного. У людей есть пословица: с кем поведешься, от того и наберешься». Влад парировал с показным хладнокровием, но на самом деле почувствовал, как на лбу выступила испарина. «А еще говорят, чтобы понять другого, одень его шкуру». «Ну, хватит обсуждать мою мотивацию. Делайте, наконец, что вам сказали». Капитан неохотно, но повиновался. По его знаку осьминоги попятились в туннель, из которого появились. Влад одержал первую маленькую победу, но он отчетливо ощутил, что чем скорее перестанет служить центр внимания, тем позже его отдадут на корм сапхам. Взгляды, которые бросала на парня Инга, тоже нельзя было назвать благодарными. Куда больше, чем сапхов, девушка боялась разоблачения убийцы ученого. «Не обижайтесь на мою настойчивость». Влад решил все же чуть-чуть сгладить краски. «Безопасность девушки сейчас не менее важна, чем моя или ваша. Мы везем ценный груз, и обязанность экипажа доставить в целости и сохранности не только нас, но и его». «Простите, и вы, профессор, прикажете отправляться? Не ждем ли мы еще кого-то с планеты?» Влад заколебался. Увлекшись атакой, он едва не пошел до конца и не заявил: «Не только не ждем, но я останусь, чтобы продолжить работу». Вместо этого он посмотрел на помощника, который уже успел на вопрос капитана отрицательно сколыхнуть ложноножками. Землянин простонал то, что от него и ждали. «Пока лаборатория продолжит работу без меня, мы никого не ждем. Проводите нас в каюты, капитан. И счастливо нам всем пути». Влада и Ингу разделили. Его повели по одному туннелю, ее по другому. Туннели походили на ходы пещер. Потолок и пол неровные, много поворотов и ответвлений. Они меньше всего напоминали Владу космическую станцию развитой нации. Топая кроссовками по многочисленным лужам, землянин со вздохом отметил, что и обувь, и джинсы стали мокрыми. Если бы дома, ничего страшного, переоделся, сменил на другие, заскочил в магазин, купил новые. Здесь не было ни шкафов с одеждой, ни магазинов. Оставалось разве что раздеть робота. В очередной раз Влад поймал себя на мысли, что думает о глупостях, не имеющих никакого практического смысла. А о чем он, собственно, должен был думать? Судьба посмеялась и на полном ходу свернула под знак «Въезд запрещен, тупик». Думать и решать следовало раньше, теперь оставалось смириться и воспринимать нереальную реальность как само собой разумеющееся. «Ваша каюта, собрат». Помощник капитана указал на ответвление из основного туннеля. Транслятор подсказывал, что светоед гордится тем, что должен будет увидеть Влад в конце узкого коридора. «Спасибо, вы меня не проводите?» «Как вам будет угодно». Влад и помощник пересекли 10 метров по заурядному лазу до щиколоток, заполненному водой. За проходом открылось просторное помещение без дверей, пещера, площадью около 100 квадратных метров. Обстановку можно было назвать хаосом, и считать стильной, ссылаясь на вариант японского дизайна. Где-то по третьей территории помещения занимала только вода и только суша. Еще треть суши с лужайками и торчащими из воды холмиками. Стены и пол имели желтоватый оттенок, отчего здесь было понаряднее, чем в коридорах или в ангаре. Потолок лучился желтым солнечным светом, несколько оживляя это странное место. Лужи искрились, вода в болотце просвечивалась до самого дна, по камешкам бегали блики. На суше ютились всего несколько предметов мебели, два кресла-чаши и нечто похожее на лежак. Если при виде этой картины провожатый восхищенно зашевелил ложноножками и сощурил глазные щели, Влад едва смог скрыть разочарование и даже ужас. «Как долго продлится полет? Мы ведь летим к Шауду?» «На Шауд, профессор». Помощник капитана изобразил доброжелательную улыбку. «Полет займет 3 суток». «Это все равно, что 10 лет, сколько я здесь вынесу?» Влад покачал головой, размышляя, какие у него шансы остаться неразоблаченным в подобных условиях. «Будьте любезны, разъясните, где здесь что?» «Все как и раньше», — пожал плечами святоед. «Мы лишь кое-что изменили, чтобы порадовать вас, как вы это любите». «Неужели не понимаете, о чем я прошу? Расскажите обо всем по порядку. Мне будет приятно, если вы подчеркнете, какой заботой окружили своего шефа». Святоед улыбнулся. «С удовольствием». Он резво выполз на середину комнаты к самой воде главной лужи. «Итак, мелководье, ваша любимая температура. Вода очищенная, горьковатая в самую меру. Память обновлена». Он поднял верхнюю конечность, призывая к вниманию. «Только лучшие воспоминания. Повар разработал новую минеральную смесь. Поверьте, вы обязательно почувствуете разницу». Святоед перебрался к маленькой луже. «Как обычно, дождевые сборы, роса, родники, пресные коктейли. Теперь свет. Он насыщен красным и синим, спектр сбалансирован, энергетическая ценность до 50%. Автоклимат прежний, условия регулируются по команде сознания». «Это все?» — Влад нахмурился. «То есть ни туалета, ни ванной, ни телевизора». «А средства гигиены?» Святоед указал на лежак. «Те же воздушная ванна и массажная ложа». «Развлечения?» «Вы имеете в виду, обновили ли мы каталог?» «К сожалению, нет, профессор. Корабль находился в режиме молчания, и мы не могли нагружать экстренные каналы связи». «Понятно. Я здесь буду один?» «Разумеется, вас больше не побеспокоят». «А если мне, наоборот, понадобится ваша помощь?» «Выйдите в коридор, вас заметит система оповещения. Скажите, кого вы хотите вызвать. Его свяжут с вами или пригласят к вам. Профессор, ничего ведь не изменилось?» Влад изобразил вздох облегчения. То есть заколыхался всем телом. «От хорошего отвыкаешь?» «Да, конечно». Помощник капитана вежливо улыбнулся. «Собрат, я могу быть свободен?» «Погодите». Влад напряженно обдумывал, как бы выкрутиться из неприятного положения. Он все больше приходил к выводу, что остаться здесь... значит, чистосердечно признаться в принадлежности к иному биологическому виду. Лежать в луже с 3 нижними конечностями и делать вид, что наслаждаешься от мысли, что твои кроссовки разбухают, в коктейле с хорошими воспоминаниями. Влад смог бы так протянуть часа 3, а то и меньше, Рано или поздно голод и желание посетить сортир выдадут его с потрохами. «Что-то не так?» — насторожился помощник капитана. «Нет, здесь все превосходно». Влад импровизировал, стараясь представить, что сказал бы настоящий Сесах, если бы захотел какое-то время побыть в роли человека. «Боюсь только, что отдых для меня — непростительный роскошь. У меня только 3 дня, и я не хотел бы потерять ни одной минуты. Нужно как следует подготовиться к выступлению на совете». Святоед с готовностью сложил на животе верхней конечности. «Понимаю вас. Чем я могу помочь?» «Мне нужно еще раз поговорить с девушкой». «Вы имеете в виду привезенного земли человека? Привести его сюда к вам?» «Лучше меня к ней. Хочу убедиться, правильно ли для этого индивида организовали удобство и питание. Между нами людьми, собрат, огромная разница. Иногда невозможно понять, почему отсутствие самых бесполезных предметов портит им настроение и делает злыми и несговорчивыми. Я хочу видеть, что вы не допустили ошибки. А девушка и в самом деле получила все, в чем нуждается». «Мы не могли допустить ошибку. Мы соблюдали все ваши инструкции». «Но я ведь давал их до того, как завершил работу и провел последний эксперимент. Теперь мы знаем больше, поэтому не будет лишним еще раз все проверить и взвесить. Речь ведь идет об очень тонком деле. Люди капризны и мстительны, нельзя упускать ни одной мелочи. Иначе, воспитывая друга, получим врага». «Хорошо, профессор, я понял. Пойдемте». Они поползли в обратную сторону. Транслятор прекрасно имитировал движение Влада Сесаха, но Влад, человек, никак не мог понять, каким образом святоеды ухитряются так ловко перемещаться на трех конечностях, более всего похожих на толстые щупальца. Он знал, что присмыкающиеся, например, змеи, способны развивать значительную относительно их размеров скорость. Но святоеды ползли как-то иначе. Они и присмыкались, и шагали одновременно, причем получалось у них, как ни странно звучит, величественно и грациозно. «Профессор, нам стоит вызвать охрану», — предупредил по пути помощник капитана. «Вы ведь не рискнете входить к нему один, безоружный?» «У нее на голове транслятор, который подчиняется моим мысленным командам. Для меня и для вас девушка совершенно безвредна». «А человек не сможет снять этот прибор самостоятельно?» «Нет. Когда-то она уже пробовала». «Но мы не видели ничего такого на лице или в волосах этого существа». «Транслятора не видно. Обычные земляне не должны были знать, что девушка чем-то отличается от всех прочих». Влад выкручивался, сочиняя на ходу, и сам удивлялся, насколько правдоподобно получается. «Если его не видно, мы не знаем, есть он там или нет», — упорствовал святоед. «Профессор, я настаиваю, необходимо вызвать Сабхав». «Зовите, раз вам так хочется, только пока нам не потребуется помощь, пусть ждут снаружи». «А поздно не будет?» «Собрат, этот человек женского пола. Он хрупкий и нежный. Мы с вами в 2 раза тяжелее и мускулистее. Я знаю, что говорю. Помощь нам не потребуется. Пусть, конечно, ждут для подстраховки». «Согласен, вы говорите разумно, но не стоит лишний раз пугать человека, тем более без необходимости». В комнату Инги вел точно такой же узкий кривой коридор серого цвета. Влад сжался, ожидая увидеть самое худшее, то есть лужи, холмы и массажную кушетку. Но в конце коридора их встретила дверь, полноценная стальная стена, замыкающая выход наружу. Это еще ни о чем не говорило. Заключенную могли держать под замком. Но у Влада затеплилась надежда, что, сделав одно исключение, святоеды додумаются пойти на остальные. Дверь отошла в сторону от прикосновения конечности помощника капитана. Влад смело шагнул внутрь и облегченно вздохнул. Комната площадью не более 40 квадратных метров была отремонтирована и обставлена как нормальная спальня какого-нибудь американца. У одной стены двухспальная кровать, шкаф, торшер, кресло и велотренажер. У другой дамский столик и большое зеркало. У третьей ванна, душевая и унитаз. Наконец, на четвертой огромный плоский экран вполне обычного домашнего кинотеатра. Посередине круглый обеденный стол и несколько стульев. На полу мягкий ковер, на потолке хрустальная люстра. Все с земли, все понятное и привычное. Инга лежала на кровати с видеопланшетом в руках. Должно быть, читала. При виде посетителя она села и приветливо, вежливо улыбнулась. Влад не задумался, насколько девушка хорошо воспитана. Он принял улыбку на свой счет и расцвел от удовольствия. «Что скажете?» Помощник капитана с нетерпением ждал вердикта. Ему хотелось поскорее выбраться из камеры с опасным, на его взгляд, существом. «Очень неплохо», — честно признал Влад. «За одним исключением. Сантехнику следовало поставить в отдельной комнате. Так удобнее и гигиеничнее. Или обнести стеной с дверью, что в принципе одно и то же». «Сейчас сделаем». Святоед с готовностью вызвал роботов-строителей. «Это займет не более 2 минут». Через 2 минуты на глазах у Влада, Инги и помощника капитана планировка помещения изменилась. Спальня девушки уменьшилась, но зато появилась ванная комната. «Теперь превосходно», — похвалил Влад. «Чем вы будете ее кормить?» «Белковый концентрат, разработанный в вашей лаборатории. Состав поддерживается с точностью до 0,01 грамма. Все, как вы и рекомендовали». «И она это пробовала? Довольна?» Святоед засомневался. «Я не знаю. Прошло меньше часа. По-моему, человека еще не кормили. Могу сделать запрос в аппаратную. Пусть посмотрят записи. Только не понимаю, в чем суть вопроса. Насколько могу судить, это существо всю свою жизнь питалось точно такой же смесью». «Записи?» Влад огляделся, словно хотел обнаружить видеокамеры наблюдения, вроде тех, что ставили в земных супермаркетах. «Вы следили за комнатой?» 32 часа в сутки». «Шаудянские сутки?» «Ну да, конечно». Профессор был явно удовлетворен услышанным, но почему-то медлил. Святоед не выдержал. «Теперь можем уходить?» «Конечно, идите». «А вы?» «Я остаюсь». «Надолго?» «До Шауда на 3 суток». Транслятор подсказал Владу, что святоед не на шутку удивлен и напуган. Маленькие ложноножки на зеленом теле хаотически заколыхались в разные стороны. «Простите, профессор, но я должен доложить капитану». «Пожалуйста». Влад не сомневался, что встретит сопротивление. И готовился стоять на своем до тех пор, пока будет можно. Выбирать ему не приходилось. Либо Владу позволят остаться в каюте Инги, либо очень скоро святоеды поймут, кого на самом деле называют профессором. Капитан не заставил себя долго ждать. Он ворвался в комнату через 3 минуты. Первым вбежал здоровенный Сапх. Чудовище застыло между кроватью Инги и гостями, заслонив с собой от землянки обоих святоедов и одного оборотня. «Это как понимать?» По опыту работы в коллективе Влад знал, что лучше атаковать первым, что обычно сбивает с толку уверенных в себе просителей. Я ведь запретил подпускать сапхов к моей разработке. Профессор, помощник сказал правду? Капитан весь пожелтел от возмущения и беспокойства. Да, я намерен остаться здесь. Но это недопустимо. И отключите все системы наблюдения. Я не желаю, чтобы за мной следили. Что? Очевидно, наглость Влада вышла за рамки приличия. Капитан стал раздуваться, как шарик. Что вы о себе возомнили? Вы на моем корабле, а не у себя в лаборатории. Извольте подчиняться уставу. Я не могу позволить вам находиться в одной комнате с испытуемым гуманоидом. Здесь, на корабле, ваша безопасность на моей совести. В накаляющейся обстановке Влад постарался сохранить хладнокровие. Он указал компании на дверь и сам первым выбрался в туннель за коридором, благодаря чему получил минуту на обдумывание следующего аргумента. Дождавшись капитана и его сопровождающих, Влад заявил: «Давайте поговорим разумно. Для начала ответьте мне, для чего, совету, нужна девчонка?» Он шел ва-банк. Вел себя нахально, надеясь таким образом, если не запугать святоедов напоминанием о своей значимости, то выяснить о профессоре и его целях хоть какие-нибудь подробности, которые помогут выбрать верное направление для атаки. Капитан хотел ответить что-нибудь резкое, но запнулся. «Не могу знать, профессор!» Осмыслив вопрос, главный святоед корабля стал отвечать по форме, уверенно, быстро и громко. «Это секретная информация. Цель вашей миссии засекречена». «Да-да», — Влад от радости едва не потер руки. «То есть вы не знаете, для чего я везу совету землянку?» «Никак нет. Этого я не знаю». «А как, по-вашему, мне это известно?» Транслятор сообщил, что капитан обескуражен. Ответ на этот вопрос показался ему чересчур очевидным. «Разумеется!» Святоед тщательно пытался понять, в чем подвох. «Вы должны были знать, чем занимаетесь». «То есть я более осведомлен, чем вы, не так ли?» «Ну да, конечно». «В таком случае, капитан, рассудите сами». Влад изобразил возмущение и угрожающе повысил голос. «Как вы можете мне советовать, если я знаю, о чем говорю, а вы даже не имеете об этом ни малейшего представления?» «Но в моих инструкциях...» Святоед замялся. Безупречная логика землянина загнала его в тупик. «Теперь о ваших инструкциях». Влад, напротив, становился все высокомернее и увереннее. «Какие вы получили инструкции?» «Использовать все резервы для содействия научной экспедиции». «Вам вменялось в обязанность следить за нами на Земле и по собственному усмотрению вмешиваться, если ситуация показалась бы вам тревожной?» «Нет, но это Земля. Сейчас мы на Хакатуше. Здесь я, а не вы, отвечаете за вашу жизнь. Я просто обязан доставить вас на Шаут живым и здоровым». «А я вот не вижу разницы. Если я мог погибнуть там, на планете, то во имя чего? Во имя моей работы, капитан, во имя цели, о которой вы ничего не знаете. Совет ждет от меня отчет. А если нужно рискнуть жизнью еще раз, чтобы довести до логического завершения начатое мною дело, я пойду на этот осознанный риск, а вы не посмеете встать между мной и целью. Вы не обладаете необходимой информацией, чтобы думать за меня и делать за меня выводы. Моя безопасность, капитан, просто ничто по сравнению с безопасностью всего Шауда». Ожившие ложноножки на капитане и его помощники дали понять Владу, что его слова тронули обоих святоедов в самое сердце. «Моя жизнь не так важна, как вам кажется». Теперь, уже не сомневаясь, что выиграл в споре, Влад стал говорить спокойнее. «Мой помощник сможет заменить меня, если со мной что-то случится. А вот знания, которые мы везем на Шаут, бесценны и уникальны. И у меня всего 3 суток, чтобы заполнить оставшиеся в них бреши. Думаете, после стольких трудов я поддамся на уговоры стать осмотрительнее? Тем более, что ваша тревога вызвана всего лишь вашей же неосведомленностью. Я вырастил девушку, которую мы везем на Шаут. Я знаю о ней все, что необходимо знать, чтобы управлять ею. Она не представляет ни для меня, ни для вас угрозы. Она не солдат, не мужчина. У нее нет оружия. Влад вздохнул, делая паузу. Надеюсь, вы услышали предостаточно. Теперь избавьте комнату Шинги от средств прослушивания и наблюдения. Как вы сами заметили, информация о проекте засекречена, а опыты, которые я хотел бы поставить до прибытия на Шаут, часть проекта. И оставьте меня в покое. Если будет нужно, я сам вас вызову. Но... Капитан запутался в доводах Влада, но все равно не забыл о своих обязанностях. «Как же мы узнаем, что вам нужна помощь?» «Вам придется рискнуть». «И вы хотите остаться с человеком на трое суток? Все трое суток вы будете сидеть в этой комнате?» К разговору присоединился помощник. «Чем же вы станете там питаться? Как сможете существовать в условиях, продуманных для существ совершенно иной физиологической организации?» «Разве я сказал, что запираю себя в этой комнате? Я всегда могу выйти и передохнуть, например, у себя в каюте. Неплохо было бы, конечно, воссоздать и внутри помещения с девушкой хотя бы уголок нормального мира. Поставьте емкость с коктейлем, включите свет. Это вы сможете?» «Да, конечно», — капитан вздохнул. «Сейчас все сделаем. Но вы подвергаете себе мучениям, профессор. Считаете, это так уж необходимо?» «Безусловно». Влад понял, что дело сделано. «Что ж, если мы все обсудили...» «Я все же посажу за дверь двух сапхов», — решил капитан. «Они почувствуют, если эмоции в комнате накалятся. А мы будем следить за сапхами. Заволнуются? Придем на выручку. Лишь бы только не было поздно». «Хорошо, договорились».